Мальчик выскользнул из-за расставленных им сетей. Из получаемых им сейчас докладов стало ясно, что мальчик и мужчина пересекли огромные равнины между Улиас-Сутаем и Ургой и, по всей вероятности, уже были здесь, в городе, незаметные среди скопления людей, прячущиеся, скрывающиеся, перемещающиеся в темной ночи по неосвещенным улочкам. Ему присылали головы, десятки маленьких голов, которыми можно было набить десятки огромных окованных медью сундуков и даже больше, но головы нужного мальчика среди них не было. Головы прибывали каждый день, зашитые в куски кожи или мешковину, с засохшей на них липкой кровью, а с ними приходили доклады о том, что мальчика видели далеко на востоке, или что он скрывается в юртах, отстоящих от большой дороги. Предпринимались огромные усилия, чтобы найти его, но он ускользнул и теперь готовился бросить ему вызов здесь, в самом сердце принадлежавшего Унгерну королевства. Пришло время снова встретиться с Кхутукхту. Пришло время предупредить его о возможных последствиях в том случае, если мальчик не будет найден в ближайшие 48 часов. Услышав, как кто-то приближается к юрте, он быстро накрыл миску куском ткани. Он услышал, как щелкнул каблуками часовой и голос, отдавший команду «Вольно!». Полог распахнулся, и вошли двое — Сипайлов и европеец в белом костюме. «Почему Сипайлов сам не может разобраться с этими людьми?» — подумал он. Ведь он знает, что не нуждается в разрешении генерала для того, чтобы выпороть человека или даже повесить, как, видимо, требовала того нынешняя ситуация. Сипайлов отдал честь. Унгерн подумал, что он делает это неаккуратно. Форма полковника была грязной и местами разорванной. «Только за это его следовало бы расстрелять», — подумал Унгерн. «Он ненавидел русских, особенно военных». Он хотел вести войну, опираясь на бурят, татар и калмыков. Остальные могут убираться в ад. Ему было все равно. Они были просто пассажирами, и некоторые из них даже не удосужились оплатить проезд. «Да, полковник Сипайлов», — спросил он. «Кто этот человек? Почему вы привели его ко мне?» Сипайлов с трудом проглотил вставший в горле комок. Он заметил на столе миску, стоявшую рядом с бумагами, которые он ранее принес барону на подпись. Унгерн считал, что никто, кроме него и врача, не знает о болезни. Но Сипайлов знал. Он также знал, что когда у Унгерна идет горлом кровь, он становится еще более неуравновешенным, чем обычно. Уинтерпол не стал ждать, пока полковник представит его. «Я майор Симон Уинтерпол из британской военной разведки. Вы, возможно, помните, генерал, что мы встречались чуть больше года назад, когда я был у вас в Даурии. Я тогда прибыл с официальной миссией к атаману Семенову. Мы оказывали содействие вашим людям в нашей совместной борьбе против большевиков». «Вы должны извинить меня, майор, но я вас не помню. Жизнь в Даурии была очень напряженной. Ежедневно я встречался с десятками людей, с представителями нескольких иностранных держав. А теперь вы, может быть, объясните мне, что делает агент британской военной разведки в Урге без моего разрешения? Но я отправил вам телеграмму почти 2 недели назад. Вы должны были знать о моем появлении». Унгерн покачал головой. «Нет, сэр. Я не получал никакой телеграммы ни от вас, ни от кого-либо другого, кто был бы связан с британской военной разведкой». Он опустил руку в карман и вынул серебряный портсигар. Фамильная монограмма сильно стерлась. Наверное, это было к лучшему. Он подумал, что у него определенно не будет детей. «Я понимаю». Уинтерпол задумался о том, правильно ли сделал, придя непосредственно к Унгерну. «Итак, я жду вашего объяснения. Я занятой человек, майор. Все, что я знаю о вас сейчас, что вы шпион, и признались в этом, и в течение неустановленного количества времени действовали в районе, находящемся в моей юрисдикции, говорит не в вашу пользу. Мне кажется, что вам надо кое-что объяснить мне. Уверяю вас, генерал, что я приехал сюда не с разведывательным заданием. Я занимаю в военной разведке чисто административный пост. Унгерн выдохнул длинную, напоминающую змею, струю серого ароматного дыма. Что означает, что вы поручаете другим выполнять за вас грязную работу? Что означает, что я наделен полномочиями вступать в переговоры с представителями иностранных держав? Что означает, что я прибыл в Монголию с единственной целью — предложить вам финансовую и военную помощь от имени Британской империи?